Хавьер поморщился. Фу, Герток, нет, какая глупость. Опять пойдут сплетни про нечестную игру. Про Хавьера, убирающего претендентов. Пока маленький ублюдок ранен, воспользуйся этим. Слышишь, подготовься к поединку, подбери оружие и прикончи его на ристалище. Это лучший вариант. Герток кашлянул в кулак, словно спрашивая, лучший для кого? Да, сэр, сказал он вслух, поскольку знал, что спорить с лордом было просто бесполезно. Но в этом смысле у ранения есть и неприятная для нас сторона, ведь в связи с травмой его могут снять с соревнований. А кто на замене? Замены у лавзейцев нет, он дерется без пары. Значит, либо он, либо никто, значит, так, лорд Хавьер задумался. Шанс не следует упускать, сказал он затем. Если вдруг его снимут, то на следующий турнир мы увидим его здоровым и с заменой. Я слышал их собаковод, этот стихоплет Бригард, приезжает сегодня, это так, так, милорд. Тогда вышли наблюдатели за стены. Как только наш Лейбард, дурашка, проедет дальний пост, дай мне знать, я хотел бы поговорить с господином. Хавьер состроил рожу, как будто наступил на что-то мерзкое, с господином-литератором тет-а-тет, приватно, так сказать. Сделаем, милорд, Герток склонил кучерявую голову, не сомневайтесь. В этот поздний вечерний час главные ворота города бывали обычно закрыты, однако сегодня, на второй день великих боссонских авиналий, как, впрочем, и в предыдущий, и в последующие дни знаменитого дуэльного турнира, створки между двух огромных надвратных башен оставались распахнуты широко, словно днем, приглашая в Бранвину и местных жителей, и гостей знаменитой боссонской столицы. В это вечернее время толпы народа ломились в город как днем, спеша на бесплатное угощение, выставленное префектом, на выступления ночных жонглеров, полуобнаженных танцовщиц в открытых ночных тавернах и жаркие обсуждения предстоящих или прошедших сегодня многочисленных кровавых боев. Люди шли разные, в основном сервы, но какое разнообразие одежды лиц, положение и состояние понималось здесь под коротким словом «серв». Шли рабы-купцы и рабы-купчики, шли рабы-землепашцы и рабы-рабочие, рабы-огородники и рабы-провелики, шли рабы-ткачихи и рабы-лесорубы, рабы-строители и рабы-рыбаки. Конечно же, верхом на лошадях в город ехали рабы-гобелары и рабы-консидории, а в роскошных каретах следовали на праздник приближенные рабыни-наложницы со свитой из ухоженных наперсниц и запуганных битьем гувернанток. В любом другом мире эта палитра профессии и общественного достатка могла бы составить всю социальную пирамиду. Однако же в Ишвине это было не так, и трудовую, и административную часть населения тут составляли только рабы. Свободные подданные королевства либо служили королю, либо содержались при дворах шательенов. Свободные, впрочем, также присутствовали в ломящемся в город потоке. Свободные солдаты, отправленные в увольнительные на время празднеств, без мушкетов и пик, без доспехов и пистолей, но с положенными по форме кортиками и, конечно же, в королевской форме. Свободные прихлебатели шательенов, бегом за бричками своих патронов. И, разумеется, сами свободные господа шательены, владельцы поместья и школ, хозяева сотен, тысяч, а то и десятков тысяч сербских душ, спешащие на праздник в каретах и не меньше своих рабов, горящие желанием увидеть, как льется на ристалищах кровь. Пешеходы при этом проходили в ворота достаточно просто, вливаясь в город быстрым и непрерывающимся потоком. С каретами и повозками дело обстояло несколько сложнее. Вынужденные замедлять свой ход перед металлической балкой, вмонтированной в пол проема ворот, проезжающие экипажи тормозили весь поток в целом. Как ни прискорбно, но вскоре образовалась очередь, и великолепные, роскошные повозки одна за другой медленно вкатывались в Бранвину. Один из подобных экипажей, огромная роскошная карета, влекомая шестеркой взмыленных, но все равно великолепных скакунов-антийцев, отстояв положенное и звонко простучав подкованными копытами по выложенной брусчаткой дороге, въехала в широко распахнутый проем. Пассажиры шикарной повозки осидели в ней, пряча лица за шелковыми шторками. Сам лорд Бригард, Лисия и еще три любимые бригардовые наложницы могли бы, казалось, спокойно вздохнуть, порадовавшись окончанию пути, но, увы, неприятности их только ждали. Квадратный черный экипаж, не походивший ни на одну из стоящих в очереди перед воротами изысканных повозок, внезапно и резко протиснувшись меж стен увитых плющем домов и приютившимся на углу улицы фонарем, выехал на тракт и резко подрезал конный выезд мирного лавзийского рабовладельца. Черный экипаж не был обычной для средневекового Ишвина безрессорной бричкой, упругой как табуретка, а, напротив, являл собой пример совершенно замечательного творения невиданной для местных механиков инженерной мысли, транспортным средством на резиновых баллонах и шасси. Отделан средневековый лимузин был красной древесиной и беном, позолотой и серебрением. На дверях красовался герб, хищная птица с кривым клювом. На крыше сидела она же, но уже не картинкой, а в объеме, деревянная и с позолотой. «Тпру!» – заорал возница. «Там, на Сапсане куда прешь, говорю». Запряженные в повозку лошади, повинуясь поводьям, натянутым возницей, поднялись на дыбы и, выразив свой протест громким ржанием, остановились. Обтянутая лайковой перчаткой рука неизвестного обитателя черной кареты вынырнула из окна. Шторки отодвинулись. «Лорд Бригард, если не ошибаюсь», — обратился неизвестный к сидевшему в карете напротив лавзийскому шательену. Окна разделяло от силы полуметр, а потому тот, безусловно, должен был слышать. «Лорд Бригард Рейха отдав Кари Саварен», — уточнил оскорбленный шательен. «Лейб-бард двора его королевского величества, виконт лавзийский. Чем обязан подобному бесцеремонному вмешательству, сударь? Давно не теряли своих консидориев на дуэли? Отнюдь, сударь. Именно этим я постоянно занимаюсь». Бригард усмехнулся. «Теряете консидориев? А нет, сударь. Убиваю чужих». Бригард поморщился. «Все ясно. Перед ним был профессиональный содержатель бойцовской школы. Вы знаете мое имя, сударь? Очевидно, ваша наглость обусловлена наличием некоего интереса к проходящим в городе состязаниям. Речь пойдет о турнире, не так ли?» – озвучил он свои мысли вслух. «О, сударь, вы догадливы как никто. И, Хавьер рассмеялся. И пари, сударь, вы дерьмо и фигляр, говорю я вам. И мне жалко перчатки, чтобы швырнуть ее вам в лицо. Есть что сказать?» Бригард побагровел. Толпа, стоящая вокруг и не имеющая возможности въехать в город вследствие образовавшегося в воротах затора, при подобном развитии событий внезапно прекратила галдеж и устремила взгляды на оскорбленного шательена. «Вы ответите за это», — прошипел Бригард, буквально дрожа от оскорбления. «И раньше, чем вы думаете», — довольно-таки нагло парировал неизвестный шательен. «Меня зовут лорд Хавьер Ариссадиат Кари Форфатар, герцог Декатрюшин, коннетабль его величества, если запамятовали. Наши школы в финале, сударь, и я готов надрать вам задницу, чего бы это мне не стоило». С этими словами он презрительно швырнул на песок увесистый кошель. «Здесь 200 солидов, сударь, и если после продажи вашего нищенского поместья вам хватит денег, чтобы принять мой вызов, передайте мне перед схваткой столько же. Я ставлю на титул чемпиона в легком весе между моим и вашим бойцом. Ноги у вас не дрожат, это возмутительно». Бригард по-прежнему задыхался. «Где я возьму столько денег? Нет денег, нет чести», — процитировал Хавьер буквально через губу. «Тогда откажитесь от пари, сударь, и не деритесь, черт бы вас побрал, это все». Он махнул рукой, и невиданный грозный экипаж стремительно укатил, освобождая дорогу. Один из лавзийских сервов ловко спрыгнул с брички и подобрал валяющийся в пыли кошель, отряхнул и почтительно передал Бригарду, прямо в мягкие, безвольные руки. «Какое оскорбление», — прошептал тот, задумчиво убирая кошель за пазуху шитого золотом камзола. «Возмутительно. Ну, трогай». Бригард ворвался в свой бранвинский отель как маленькая торнадо. Никто и подумать не мог, что престарелый и весьма интеллигентный рабовладелец способен за столь краткое время произвести в большом здании столько шума и такой титанический переполох. Влетев в апартаменты, отведенные под его кабинет, и наорав буквально на всех слуг, попавшихся ему на пути, а парочку даже угостив по ходу дела тростью, Бригард немедленно вызвал к себе команду призовых. Не всех, конечно, а только тех, кто мог повлиять на его решение. Когда Гор с перебинтованным предплечьем, грудью и кистью правой руки появился в кабинете, там уже сидели Трейд, Сабин, Крис, Брандт, Декер, Сардан, Карум и даже имбецил Рима. Все, определенно подавленные ситуацией. «Он может драться?» – нервно спросил милорд. Без прелюдий он сразу ткнул пальцем в вошедшего в комнату гардиана. «Рука повреждена», – Трейд сделал скорбную мину. «В обычной ситуации такая травма означает одно – замену первого бойца на второго. Однако в легком весе мы работаем без пары и замены у нас нет. Поэтому, если это возможно, я бы снял его с соревнований. О, Хипри!» – всплеснув руками, воскликнул Шательен. «Мы можем выиграть турнир», — сказал Трейд, — «но можем потерять бойца, милорд. Выбор за вами». Бригард встал и прошел до окна. «Действительно», — подумал Гардиан, — «их лорд был очень мягким человеком. Большинство шатильенов не стали бы терпеть подобного нравоучительного тона от своих рабов, даже от таких прославленных, как Трейд. Бригард же относился к поведению своего доциона снисходительно, безусловно, он уважал старика. «Мне бросили вызов, Мишин», — пояснил он, — «сегодня на въезде в город. Я оскорблен и унижен. Мне сложно отказаться». Трейд непроизвольно сжал кулаки. «Хавьер, разумеется». Бригард сокрушенно помотал головой. «А ты думаешь, кто-то еще способен на такое? Вот подлец, богатый и влиятельный подлец, Мишин». Глаза Бригарда суетливо забегали. «Он выставил против нас 200 солидов. 200 солидов, ребята, черт меня раздери». Все молчали, пораженные величиной ставки. «Сумасшедший, да это же в два раза больше, чем приз. А у нас есть такая сумма, чтобы выставить против, с трудом, но соберем», — подал голос Сабин. «Если заложить часть имущества, например, местный отель», — он обвел рукой стены и потолок. «А может быть, лучше сдаться?» — спросил Бригард нерешительно. «Сумма в два раза больше приза, выставленного префектом. Мы страшно рискуем». Все немедленно загалдели. «Но это же позор, милорд, за честь Лавзей. Мой господин, мы должны драться». «Действительно», — снова подумал Гардиан, — «какой демократичный рабовладелец». В этот момент, прекращая споры, руку поднял Сабин. «Милорд», — уверенно сказал Вилик, — «этой сволочи нельзя уступать. Рейтинг нашей школы в глазах местной публики упадет до нуля. К тому же, сэр, если мы выиграем, то получим все, и славу, и ставку негодяя Хавьера, и деньги префекта. Это 300 солидов, мой господин, немыслимая сумма». Похоже, последний аргумент возымел на Бригарда действие. Но все же, уже практически сдавшись, он поинтересовался: «А выстоит ли ваш боец?» «Ваш», — усмехнулся про себя Гор. Забавная расстановка акцентов. Все дружно повернули головы к старшему доциону. Трейд с внезапно унылым видом оглядел присутствующих. «Еще час назад», — ответил он, — «я сказал бы да, и не сомневался в верности своих слов. Но сейчас, не знаю. Кроме травмы есть еще одна проблема, милорд. Если вы обратили внимание, в последнем поединке оружие гора было сломано». «О, это знаменитая шпилька?» «Именно. Мы отправили ее в мастерскую, однако мастер сказал, что она вряд ли будет готова к утру. Это ведь боевое оружие, просто спаять его невозможно, нужно полностью переплавить металл, а перед этим снять рукоять, гарду, затем насадить все обратно. В общем, ему потребуется время». Очень напряженно Бригард повернулся к Гардиану, впервые обратившись к молодому серву лично, а не через Трейта или кого-либо из старших рабов. «Ты управишься с другим оружием, дружок?» Гор мрачно пожал плечами. «Смотря с каким оружием выйдет претендент, мой лорд». Тут уж, посмотрев на Гардиана, развел руками Трейд. «У лорда Хавьера два бойца в легком весе», — сказал он. «Первый, который прошел вместе с тобой все отборочные, зовется Гарток. Родом из Арана вроде бы, но на аранца похож как я на Валькинга, к тому же по-арански ни бельмеса не понимает. С ним много странностей, но в любом случае он очень мощный консидорий, опытный и техничный. Второй боец, как ты можешь догадаться, это сам лорд Хавьер. С этим еще больше странностей, чем с первым. Владеет незнакомой техникой и, как ты уже знаешь, бессмертен. В их паре Гарток — первый боец, а лорд Хавьер — боец на замене. Поскольку Хавьер не любит рисковать зря, даже несмотря на бессмертие, я позволю себе предположить, что завтра замены не произойдет и против тебя выйдет именно Гарток. Оба этих человека – мечники. Причем Гарток обычно предпочитает простой и жесткий однолезвийный сакса Хавьер, закрытую шпагу с эфесом. Однако наверняка оба видели твои предыдущие победные бои с рапирой и должны понимать, что с тяжелым одноручником Гартогу против тебя ловить нечего, так что оружие он может и сменить. И выбор, как ты понимаешь, мы предсказать не можем». «Здорово». Гардиан потер руку, которая все еще кровоточила. «Сегодня, по его собственным планам, в день, когда в отель из Лавзей прибыла Лисия, он планировал уйти от Бригарда, от Сабина и даже от Трейта с Брандом Авальдом навсегда. Однако не получилось. После схватки его сразу потащили в отель к костоправам. За ним неотступно следили и заботились врачи. Никто из лавзейцев даже не вышел в город, чтобы присоединиться к бушевавшей в кварталах всенародной попойке, к шлюхам и разгульному кабацкому мордобою. В таких условиях снять ошейник и уйти было, конечно, невозможно. Когда же прибыл Бригард, ситуация изменилась к худшему еще больше. Лисию и прочих наложниц, ставших невольными свидетельницами позора своего господина, заперли в верхних комнатах и даже не выпускали. Гор видел красавицу лишь мельком, пока она поднималась по лестнице. «Вот и весь побег», — подумал он, — «похоже, завтра придется драться. Тогда я взял бы полутораручник», — сказал он после некоторого размышления, — «из тех, что полегче. Боюсь, кисть Гортага сильнее моей и противостоять хавьеровскому бойцу с тяжелым саксом я не смогу. Кашкадер легче, но он слишком короток. Что же касается двуручных клейморов или фламбергов, то тут и говорить нечего. Ворочить ими – это не для меня. Я такие мечи и поднимаю-то с трудом. А сдюжишь полуторкой?» – спросил Трейд. «Клинок ведь тоже тяжелый, и твой коронный дальний укол им не нанесешь». Гор задумчиво посмотрел на ободранную перебинтованную руку, несколько раз сжал и разжал кулак. «Не знаю, сэр, в любом случае драться одной рукой чем-то более тяжелым, чем моя рапира, я не обучен, а двумя руками с полутораручником я, пожалуй, справлюсь. Но речь ведь идет не только о моей победе, но и о моей жизни, верно? Так что могу гарантировать одно, сэр, я очень постараюсь». Через полчаса, ворочаясь в своей кровати и гоня прочь кровавые картины, плотно забившие его сознание и память за сегодняшний день, Гор уснул чутким, напряженным сном. Глава 31. Боссонские авенали. День 3. Финал. Последний официальный день великого боссонского турнира призовых бойцов для Гора начался довольно поздно. Понимая, что бойцу следует отдохнуть, команда отбыла на площадь Ристалищ раньше. В результате в огромном пятиэтажном отеле Гордиан остался почти совершенно один. Где-то на первом этаже, в кухне и подсобке суетилась пара престарелых сервов во главе с убеленным сединой смешным и кривоногим провеликом Чарухом. Остальная же челядь и прислуга отбыли глазеть на финальный тур Авенали вместе с лавзейцами. Наложницы, включая Лисию, также. Гордиан посмотрел на часы. Почти 12. Примерно час назад закончился бой докеров в тяжелом весе. Сейчас, в полдень на помост поднимется Рима, чтобы драться за титул в среднем. А примерно через 2 часа, на ристалище выйдет и он, Гордиан Оливиан Рекс, Демиург Нуль Корпораций, Диадох, Демарх, мультимиллиардер и, да, полный придурок, не сумевший ускользнуть из города до начала самой смертельной схватки в своей жизни. Вот именно, самой смертельной, как бы глупо эта фраза ни звучала. Отель был пуст, Чарух и прислуга не станут отслеживать, куда именно и как выйдет потенциальный чемпион Авеналии. Можно взять оружие, прикупленные вчера вещи и попытаться сбежать. Город полон странных незнакомцев, прибывших в Бранвину со всех сторон огромной страны. И затерявшись в многоликой толпе, он сможет уйти. Вот только, Лисия, конечно, но сегодня в его настрое появилось что-то еще. На площади Ристалищ его ждали Трейд и Бранд, лорд Бригард и старая сволочь Габилар Крис, и многотысячная толпа, которая будет в экстазе скандировать его имя, и вызов, брошенный ему фехтовальщиком-претендентом. Гор всегда любил спорт и ценил то сладкое чувство победы, пропавшее потом, болью натруженных мышц и невероятным наслаждением от переполняющей все естество гордости. Может ли мужчина отказаться от такого вызова? Может ли боец уйти, оставшись жить с подобным вопросом? Нет. Оставив на кровати собранный для побега рюкзак, Гор вышел из отеля и четким, быстрым, почти строевым шагом направился к площади Ристалищ. Когда он прибыл, 2 первых финальных поединка уже завершились. Вездесущий Бранд тут же посвятил его в подробности, которые, впрочем, ввиду предстоящей собственной схватки Гора интересовали не слишком сильно. Как и предполагалось, в тяжелом весе лучшим стал Декер, молодецким ударом своей жестокой секиры сразивший бойца из школы Трассера, попав ему в межлатную прорезь. Поединок в среднем весе, напротив, окончился для Лавзея плачевно. Огромный Рима в финале сражался с не слишком высоким, но крепким черным катарцем, бойцом от школы Диандес. Негр был явно слабее и, возможно, менее вынослив, однако очень подвижен. Он был фанатом Скиевоны, обладал сумасшедшей реакцией и был феноменально быстр. Несмотря на большой щит и значительное превосходство в мощи, а также легкое ранение, которое катарец получил во время одного из предыдущих боев, Рима сначала пропустил один легкий удар, озверел, совершенно потерял от ярости голову и немедленно пропустил второй удар мощным клинком по боковой грани шлема. Шлем смялся, но выдержал, а бедный Рима, получив сотрясение, вылетел с помоста. Оставался последний класс, легковесы. Играют лорды Хавьер и Бригард, школа Лавзей против школы Декатрюшин. Гор и Гортак, на помост. Претенденты. ко мне. Бариста в роскошном камзоле, расшитом золотом и отделанном парчей, был великолепен. Перья диковинных птиц, украшавших плюмаж его шляпы, мягко струились по ветру. «Дамы и господа, представляю вам консидориев претендентов. В правом углу, неподражаемый гор-фехтовальщик, алая туника. Его представляет вашему вниманию Лавзийская школа Боссона. Аплодисменты, и лично, ее господин и владелец, знаменитый литератор, лейб-бард двора его королевского величества Баринаса I, лорд Бригард Рейха Аддов, виконт Лавзийский. Поприветствуем, господа, поприветствуем». Под гром аплодисментов лорд Бригард приподнялся со своего кресла, пристроенного в первых рядах, и учтиво поклонился. Толпа ликовала. «Мы следуем далее», — прогремел бариста. «В левом углу и в синей японче к финальному поединку нашего невероятного турнира готовится к смертельной схватке давно известный вам, знаменитый боец, Гартакар-ранец». Взрыв аплодисментов. «Вашему вниманию он представлен великим, неподражаемым, неповторимым, Эйлаардом Хавьером. Да, сегодня с нами, в первых рядах зрителей за ходом поединка будет наблюдать член густейшей фамилии, сам герцог Хавьер Ариссадиат и лучшие доцианы его знаменитой на всех континентах бургосской школы Декатрюшин. Поприветствуем, господа, поприветствуем». После представления лорд Хавьер также выдал несколько поклонов. Площадь Ристалищ уже в который раз взорвалась рукоплесканиями. Да уж, бой предстоял занимательный. «А теперь, господа», — продолжал ведущий, — «я оглашу некоторые подробности предстоящего поединка, которые стали известны мне буквально только что. На чемпионский титул, обладатель которого будет определен в предстоящем поединке, сделаны невероятные ставки, господа. Лорд Хавьер ставит на своего бойца воистину фантастическую сумму. 200 солидов, господа, такая сумма, это безумие. Будет ли отвечать лорд Бригард? Милорд, ваше слово?» Бригард шевельнул пальцем, и Сабин гордо прошел к помосту. Одной рукой он швырнул на доски набитый золотом кошелек, сегодня утром полученный от ростовщиков под расписку о залоге отеля, а другой, величественным жестом оправил не спадающую с плеч оторочку малинового плаща. «Будет», — громогласно объявил Сабин, и рука его не дрогнула, бросая на доски эту фантастическую сумму. «Мой благородный лорд принимает вызов, и пусть собаки, которые лают на него, подавятся собственным брехом». «Отлично», — не обращая внимания на пафос Сабина, пропел бариста. «Суммарный приз этого боя составляет, таким образом, внимание господа, 500 солидов. А хипри, я не знаю, стоит ли наша ратуша таких денег, мне остается лишь посоветовать остальным гостям турнира последовать примеру благородных господ шательенов и заработать деньги на своем умении профессионально оценивать хороших бойцов». Он помолчал минуту, глядя, как снующие меж рядов букмекеры собирают деньги, поставленные на претендентов, а затем во всю мощь голоса торжественно и медленно объявил: «А теперь, судари и сударыни, я объявляю начало финального поединка. Ставки сделаны, господа, ставки сделаны». Гор замер. Как большинство предыдущих бойцов легковесов, Гартак не отличался чудовищными размерами, но мужчиной был крепким и поджарым. Свирепое загорелое лицо, кривые, но явно очень сильные ноги. Гартак был в шортах, и под загорелой кожей Гор видел отточенный рельеф играющий, натянутой мускулатуры, непропорционально длинные пальцы сухих и костистых ладоней, длинный шрам через лицо, сломанный нос, узкие, выцветшие, но спокойные, буквально леденящие кровь глаза, и ровное дыхание. Сомнений нет, перед Гардианом стоял сильный, тренированный и опытный убийца. А впрочем, сам-то Гор кто? Злобно скривившись, бывший демиург нуль корпорации вспомнил уже почти забытый округ Седан 300 лет назад. Сколько бы трупов ни было за плечами стоящего перед ним человека, о геноциде чужих типок явно никогда не слыхал, и его, гора, седанского палача в этом сомнительном рейтинге переплюнуть ему явно слабо. А, впрочем, было бы чем гордиться. В любом случае оружие гад выбрал довольно удачно. К удивлению как Гардиана, так и его товарищей, Гартак взошел на ристалище без меча. Клинковое оружие, которое противник сжимал в руках, относилось к типу, почти неизвестному Гардиану. По крайней мере, как драться с таким чудовищем, Гор не знал, хотя название вспомнил легко. Нагината. В руках Гартак держал именно ее, традиционное, как и лук Юми, боссонское оружие. Длинная древка, как у копья или алебарды, но вместо обычного для копья наконечника, лезвие слегка изогнутого меча. Можно рубить, можно колоть. Пусть примитивно, но противник угадал основу тактики своего юного визави. Гор сравнительно легко выигрывал предыдущие поединки не только благодаря своей более передовой технике работы клинком, но и, прежде всего, благодаря дальнобойности своего оружия. Как бы ни был вооружен противник, Гор всегда бил дальше, а с Нагинатой такой фокус не пройдет. Длиннодревковое оружие достанет дальше, чем оружие рапириста, а две руки, сжимающие древко, смогут вертеть Нагинатой с адекватной скоростью. Выбор Гортага почти идеален. Нагината легче алебарды, а в отличие от копья или пики может не только колоть, но и рубить. Благодаря относительной легкости это оружие достаточно верткое в умелых руках и при этом явно достанет дальше, чем любое клинковое оружие без древка. А, к черту, Гор выставил вперед правую ногу, левое плечо отвел назад. Клинок, сжав двумя руками, направил под углом вперед и вверх. Правый кулак выше, левый соответственно, под ним. Классическая стойка пфлук или, в другой школе, извините за грубость, какающий носорог. Встав почти так же, но зеркально, левая нога вперед, Гортаг взялся правой рукой за самый конец древка, а левой, с широким разводом, дальше, чем за середину. Опасно. Используя левую руку как кольцо и совершая движение одной правой, он сможет выстреливать в гора своим клинком-наконечником, проводя внезапные, быстрые уколы и резко сокращая дистанцию до врага. Шаг вперед. Придвинувшись, Гортаг сделал легкий выпад, чуть-чуть, чтобы разведать противника. Выпад был пробный, и Гор, понимая, что враг лишь пробует его, небрежно отклонился. Еще шаг вперед. Эр-раз. Простейшим стромзоном Гортаг стремительно атаковал гора в голову. Гор снова отклонился, ушел влево и попытался достать Гортага реверсом и, естественно, промахнулся, поскольку дистанция, определенная длиной древка Нагинаты, была слишком велика, чтобы без глубокого проникновения достать врага мечом. «Дьявол, вот и вся тактика», — выругался Гордиан. «Ты не можешь достать врага, поскольку твое оружие короче. Ты не можешь опередить его в скорости, поскольку его оружие весит почти так же, как и твое. И ты не можешь сыграть на силе сшибки, поскольку и меч, и Нагината одинаково крепко сжимаются двумя руками и при этом одинаково тяжелы. И что остается? Выносливость». Глядя на гладкие движения и слушая ровное дыхание оппонента, Гор понимал, что в партии с этим противником выносливость не его конек. Пробы кончились. Также осознав бессилие мечника перед длинным древком, удерживаемым двумя руками, Гортаг начал стремительную, но последовательную атаку, нанося разнообразные удары. Снова стромзон, ужасающий прямой удар сверху, атака снизу, атака слева, уход. Уйдя от очередной атаки движением, Гор выполнил вольт словно танцуя, уклонился от Нагинаты, отведя корпус едва ли не на сантиметр от свистящего в воздухе клинка, но тут же вернулся, придвинул лицо вперед, как бы провоцируя врага на рефлекторный удар, но тут же отвел, стремительно брызнул сталью сам, снова уклонился и снова атаковал, пытаясь дотянуться до молниеносно двигающегося Гортага. Аппель реприза вольт, кажется, так это называлось, но Гортаг увернулся. Тогда, войдя в плотное соприкосновение с оружием противника, Гор прижал свой меч к клинку Нагината и скользнул по нему до древка, попытавшись уколоть врага в кисть. Мимо. Последовала контратака Гортага и прямой укол в корпус. Мимо. Резко пригнувшись, Гор развернулся разгибающейся пружиной, наотмашь рубанул своим оружием по ногам противника и тут же выполнил отскок. И снова мимо. На самом деле, несмотря на долгое описание, схватка развивалась чрезвычайно быстро, удары и отскоки, атаки и контратаки занимали не секунды, ничтожные доли секунд. Металл сверкал и пел, застывая в воздухе неразличимыми для глаз кругами и дугами. Реакции неподготовленного человека, например реакции зрителей, не хватало даже на то, чтобы отследить те или иные движения претендентов. Как быстро сверкает сталь, как же быстро. Воистину эти бойцы стоили друг друга, стремительные и злые. Они наседали то один, то второй, перемещаясь по всему ристалищу со скоростью бешеных танцоров. Нагината и меч бастард, извращенное полукопье полусабля и извращенный полугладий полудвуручник. Поединки на клинковом оружии всегда скоротечны. 2-3 удара, пара атак, это максимум, на что способны бойцы. И это понятно. Одно неловкое движение кисти, один неудачно подставленный для защиты фес, и все. Человеческая плоть слишком мягка для стали, а сталь слишком опасна для человеческих сухожилий и мышц, чтобы бои на мечах длились дольше нескольких уколов или нескольких рубящих движений клинком. Однако этот бой продолжался уже явно дольше положенного. Невероятное мастерство, с которым ринулись в бой претенденты, растопило время. Не отвлекаясь и не видя ничего кроме клинка своего врага, бойцы сплетали в воздухе замысловатую вязь уже более минуты, что в принципе для активной рубки, просто стоять, бросаясь в пробные атаки, прицениваясь к врагу и выжидая, можно и дольше, было невероятно. Но Гордиан начал уставать. Бурлящий в крови адреналин подстегивал его, сердце и легкие пока работали уверенно и спокойно, но Гор понимал, что еще минута подобного мельтешения стали и один из них не выдержит, настолько быстро и разнообразно развивался их поединок. Бойцы позабыли о технике. Оба спасались только благодаря вспышкообразной, почти подсознательной реакции рукой всего тела на движение своего врага, предугадывая направление его атаки и молниеносно, невероятным образом выкручиваясь из незнакомых комбинаций лихо закрученных финтов. Слишком разное оружие, чтобы было иначе, слишком сложный расклад. «Сосредоточиться», — велел себе Гор, — «сосредоточиться». Главная проблема, как всегда, это дистанция. Нагината вертится как пропеллер, Гортак бьет его то клинком, то острым шипом древка, но всегда его оружие разит на дистанции дальше, чем у Гора. Бастард, конечно, хорош. Лезвие полутораручника тяжелее небольшого клинка Нагинаты, и в столкновениях Гору легче отклонять выпады противника. Однако у Гортага хват шире, что почти сводит на нет всю тяжесть бастарда. Чутье подсказывало Гордиану, что счет до окончания схватки пошел уже на секунды. Бастард тяжелее. Поймав основанием своего клинка чуть ближе к эфесу клинок Нагинаты, Гор резко толкнул его в бок, сильно, но коротко отклонив стальную часть вражеского оружия всего сантиметров на 10. Благодаря превосходству в тяжести, отшибка прошла идеально. Так, стремясь отыграть движение, Гортак совершил резкий финт. Опытный боец, он немедленно обвел клинок Гора, как делал сегодня уже десятки раз, и вынырнул с прежней стороны, и снова провел стромзон. Какая предсказуемость! Прямой удар в голову сверху вниз. Глупо. Нагината рассекла только воздух. Продолжая начатое откатное движение и не отвлекаясь на мелочи типа стального лезвия, летящего в лицо, Гор не отбил, а наоборот, ускорил падение вражеского клинка, ударив по нему сверху и, одновременно, оттягиваясь назад. Нагината бессильно скользнула вниз, и время застыло. До этой секунды схватка развивалась слишком стремительно. Ни мгновения на размышления, ни мгновения на остановку. Длиннодревковое оружие замерло на уровне солнечного сплетения бывшего демиурга. Из такого положения, если продолжать стремительный натиск, возможен только один удар, один прямой и быстрый укол в грудь, вперед, как штыком, он и последовал. Сжимая древко двумя руками, Гортак выбросил Нагинату вперед. Вот оно, вот. Не защищаясь, Гордиан рухнул вниз. Меч его порхнул влево, правая кисть разжалась и отлетела в бок, разрезая воздух пустой ладонью. Тяжеленный бастард в это мгновение сжимался теперь за середину рукояти одной лишь левой, став на секунду до падения наземь сверхмощным подобием одноручной рапиры. Правая нога ушла назад, корпус развернулся, и стойка, таким образом, сменилась на зеркальную. И далее с размаху, всем весом, вдребезги дробя коленную чашечку, Гор коснулся земли тремя конечностями из четырех. Правое колено в землю, правую руку в пол, где-то над вжавшейся в плечи головой, свистя смертельную песнь, проплыло лезвие Нагинаты. Укол. Гор нанес его прямо с земли, на которой распластался в немыслимой позе, нанес одной рукой, удержавший тяжелый бастард только благодаря скорости своего движения. Раз. На древней родине, о которой Гордиан не помнил практически ничего, это движение называлось инкуартата, оно же пассата сота, оно же обратный выпад, удар левой рукой из зеркальной позиции с падением на три точки. Вот только выполняться оно должно в спортзале на батуте, а не пробиванием коленом досок на запачканном внутренностями деревянном ристалище для убийств. Вся площадь застыла. Бастард все же слишком тяжел. Гору не хватило бы силы одной рукой проткнуть таким мощным мечом своего оппонента насквозь. Скорее всего, завершая свой штыковой удар, Гортак наткнулся на лезвие сам, насадив себя полностью на широкий клинок полутораручника. Теперь он стоял, тихонько дрожа с металлом в животе и с кончиком клинка из спины. Широкое лезвие разворочило в нем чудовищную дыру. Руки разжались, и он выпустил Нагинату. Ударившись о доски, та несколько раз подскочила, глухо стукнула о помост. «Как? Как?» – прошептал он, и поперхнулся, и харкнул кровью. «Извини», — глухо прошептал Гардиан. С трудом он поднялся. «Черт, колено действительно разбито», и, уперевшись ногой в грудь противника, одним движением вытащил свой меч. Вокруг все кружилось. Затем, воздев окровавленное оружие над кружащейся от напряжения головой и повинуясь какому-то неизвестному, но страстному порыву, он заорал во всю мощь своих легких, со всем наслаждением выжившего в смертельной схватке бойца. «Лавзия! Лавзия!» Огромная площадь взорвалась вместе с ним. Все лавзейцы, включая бойцов тяжелого и среднего веса, включая провозглашенного чемпионом Дакера, включая поверженного Рима, пришедшего на площадь с перевязкой вокруг головы, ликовали и обнимались, улыбались судьи, и в каком-то неистовом экстазе скандировала толпа. «Лавзия! Лавзия!» — орала тысяча глоток, и аккомпанемент этой какофонии звука составляли рукоплескания десятка тысяч ладоней. «Вот так вот, вашу мать!» — выдохнул Гардиан. «Вот так!» — внезапно в этом шторме ликования на помост поднялась знакомая фигура с пистолетом. Гор попятился. Взошедший на помост лорд Хавьер взвел курок и выпалил в воздух. Пораженные пороховым громом, зрители застыли. Возглавляющий судейскую комиссию префект Бранвины поднялся с кресла, дрожа от негодования. «Что вы позволяете себе, сударь?» Напряженно обратился он к лорду. «Бой оконченный, ваш боец проиграл. Уйдите. Я хотел лишь привлечь внимание, сударь. И вы, сударь, ей-богу, привлекли. Немедленно спускайтесь. Идите к черту. Что, гобелары, стащить его с помоста?» Наряженные по случаю праздников старинные оранжево-золотистые одежды почетной городской стражи, местные гобелары, сверкая ракантонами, нехотя потянулись к кристаллищу. Но наверх никто не полез. Маленьким людям неохота связываться с носителями королевской фамилии. Хавьер лишь усмехнулся и призывно махнул кому-то разряженным пистолетом. На площадь, повинуясь этому безобидному движению, хлынули всадники, свита Хавьера, 20 гвардейцев его полка, 20 шатильенов. По периметру ристалища и рядом с судейской скамьей стояли в полном вооружении свыше 200 гобеларов префектуры Бранвина и еще свыше 1000 вооруженных сервов-консидориев, пришедших кто поучаствовать, а кто поглазеть на турнир. Но никто не дергался, ибо связываться с благородными никто не хотел. Все знали, посягнувший на шатильена простолюдин подлежит повешению, а серв — медленному сожжению на вертеле.